Евгений Горцевич. Отмороженный 4.0. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Воздух свободы почему-то пах чипзиком. Как только я оставил за спиной здание арены, а уголек отчитался, что слежки нет, мне действительно стало как-то легче дышать. Я сделал большой вдох, совсем забыв, что нахожусь в тесной комнатке хостела, а не на краю промзоны перед ночной ледяной пустошью. Пыль с металлом, запах которого передали датчики Ориджа, смешались со специями из чипсов и давно не мытой собакой, которая еще и хрустела где-то над ухом. Я спихнул возмущенного зверька и почувствовал, как рядом завибрировала тач-панель. Плюс на экране выскочил входящий звонок от Роберта. «Дубль 2! Сюрприз! Открывай!» Я увидел довольную улыбку Буба, а на заднем плане узкий коридор хостела. В дверь постучали, и чипзик бросился под кровать. 3 дня дрессировки не прошли даром. Прятаться он отлично научился, а вот лапу подавать категорически отказывался. И еще с перебоями, но работала команда «Голос». Не снимая шлема, я шагнул к двери и нашарил ручку. «Располагайся, я сейчас», — сказал я Бобу, чувствуя, что он заходит. «Надо припарковаться». «А ты снова в мерзлоте торчишь?» «Не совсем, тут неподалеку», — бросил я. Сфокусировался на ночном рельефе, выбрал укрытие и завел туда Ориджа. «Крутяк! Значит, вместе пойдем! Мне прям не терпится уже в бой с монстрами и монстрилами!» Роберт присел на краешек кровати, а мою импровизированную капсулу погружения в дополненную реальность качнула в одну сторону. И тут же откатила обратно, потому что Боб резко вскочил и начал визжать матом. «А-а-а! Твою мать! Это что за хрень под кроватью? Сука! Она мне сейчас ногу откусит!» «Это монстр! Монстрила! Исчадие мерзлоты!» Представил я чипзика и снял шлем, едва сдерживая улыбку. «И свой первый бой ты проиграл, воин! Ах!» «Что? Он с тобой, что ли?» «Кто ты, воин? Как ты вообще смог запрыгнуть на этот шкаф?» Я с удивлением посмотрел на своего крупного друга, реально запрыгнувшего на шкаф. Только он не поместился. Одна нога свисала, и на нее как раз охотилась Мэлли. Скорее всего, заигрывала, но, может, и впрямь собралась защищать свое жилище. «Слазь давай, пока не сломал ничего. У меня и так уже предупреждение от администрации из-за того, что по ночам кое-кто скребется постоянно». Я поймал чипзика и погладил, протягивая Роберту. «Знакомься, это Мэлли». «Охренеть!» — выдохнул Боб и сразу же скатился со шкафа. «Где взял?» «Да как-то традиционно. Считай, от бывшей достался. Она съехала, а мне теперь воспитывать». Я улыбнулся, глядя на довольно трогательный первый контакт двух культур. Чипзика из мира людей и чипзика из мерзлоты. Раз бывшая, значит, что-то было?» Боб вынул из груды своих чемоданов 2 пакета, внутри которых что-то многозначительно звякнуло. «О, знаешь, как у нас говорили?» «Как?» «Одна звенеть не будет, а 2 звенят не так». «А то!» Боб гордо выпятил грудь, поочередно выставляя содержимое пакетов на маленький стол. «Ты задолжал мне кучу интересных историй. И начнем с главного вопроса. Откуда у тебя оригинал? А закончим самым интригующим. Какие у нас планы?» «На второй легко ответить. Завтра в 10 у меня запись в администрацию Вавилона. Буду свою фирму открывать. Так что сильно сегодня не налегаем».